Глава 12. Простившись с Потапом Максимычем, Василий Борисович к Манефе пошел. Он не видался еще с нею после собора. «Ну, что порасскажете, любезный мой Василий Борисович?» Слегка улыбнувшись, спросила его игуменья после обычного начала и метаний. «Хорошо ль отдохнули после вчерашних трудов?» «После вчерашних не скоро отдохнешь, матушка». «Про то поминаешь, что до солнышка-то?» — усмехнулась Манефа. «Нет, матушка, не с того похмелья у меня голова болит». «Вы вечер меня уподчивали», — с укором сказал ей Василий Борисович. «Про обед говоришь?» «Не про обед, а про то, что после обеда-то было», — сказал московский посол. «Про собрание, говорю, матушка, про собрание. Таково вы меня угостили, что не знаю теперь, как в Москву и глаза показать». «Что ж делать, любезный Василий Борисович?» вспыхнула немного Манефа. «Сам был очевидцем, сам был и послухом. Слышал, как матери приняли ваше московское послание. У всякого свой ум в голове, Василий Борисович, у всякого свое хотенье. Всех под свой салтык не подведешь. Так-то?» «Захотели бы вы, матушка, все могли бы обделать», — сказал Василий Борисович. «Они вас во всем слушаются. Это малому даже ребенку видно. Приняли же совет ваш. Что вы сказали, то и уложили. А ты думаешь, так бы и послушались, если б я стала возносить вашего Антония?» «Как же», — говорила Манефа. «Нет, Василий Борисович, не знаешь ты наших соборов. Да и людей-то здешних мало, как вижу, я знаешь. Не то что по такому великому делу, какого 200 лет не бывало. По пустяшным делам, по хозяйству, либо по раздаче присылок, без большого шума у нас никогда не бывает. Тут, сударь, у всякой пташки свои замашки, у каждой птички свой голосок. Ум на ум не приходится, да и друг дружке покориться не хочется. Глафириных, Алигнатьевых взять, либо Нонну Гордеевскую. У них на разуме кто де как хочет, а я как изволю. С такими советницами какое дело поделаешь? Грех один. И за то спасибо скажи, что наотрез не отказали тебе». «Да разве это не отказ?» — недовольным голосом сказал Василий Борисович. «Не отказ», — ответила Манефа. «Тебе сказали, повремени, подумаем. Как же ты хочешь, чтоб в таком великом деле сразу согласились? То размысли, любезный Василий Борисович. Жили мы, почитай, 200 годов с бегствующими попами. Еще деды и прадеды наши привыкли к беглому священству. Вот мы и век доживаем, а того же с измальства держались. И вдруг завелись свои архиереи, свои попы, своя иерархия. До кого ни доведись, всяк призадумается. Не испытавши доподлинно, кто согласится принять? Дело душевное, великое дело. Ведь если что не так, в вашем архиерействе окажется. Навеки души-то погубим, если хорошенько не испытавши, примем по приказу москвичей епископа. Когда затевали это дело, спросились ли они нас? Известили ли кого из наших хоть малым писанием? Ну-ка, скажи». «Как же, матушка, не спросились?» — возразил Василий Борисович. «На Московском соборе от вас было 2 послов. Старец Илья Улангерский, да отец Пафнутий, Керженского Благовещенского монастыря строитель и настоятель». «Несодеянные речи, говоришь ты, Василий Борисович», — молвила Манефа. «Отец-то Илья без малого 20 лет помер, да и отцу Пафнутию больше 10 годов, как представился», — молвила Манефа. «Про тот собор говорю я, матушка, что на Рогожском кладбище был в 7340 году, на другой год после первой холеры», — сказал Василий Борисович. «Тогда ото всех обителей керженских и чернораменских предъявлено было согласие искать архиерейство и утвердить владычный стол

куда им угодно. Нет, Василий Борисович, на Керженце этого никогда не бывало. Да никогда и не будет. Тельцу золотому не поклонимся. Мы люди лесные, простые. Московских обычаев не ведаем. У вас на Москве повелось, что в духовные дела миряне вступают. Мы того не допустим. Так и скажи им, Василий Борисович. Не нам мирских богачей слушаться. По духовному делу они должны нас послушать. Они Христовой церковью, как лавками либо конторами своими, вздумали править. Этого мы не потерпим. Хотя бы общение пришлось разорвать. Хотя бы ото всех благодетелей и оставлены были. Хоть бы нам с голоду пришлось помирать. Божией церкви не продадим. Жестоки слова ваши, матушка, молвил сильно смущенный Василий Борисович. Не поскорбите на меня, а доложу я вам, что такое ваше мнение насчет попечителей и старейших членов нашего общества. Весьма несправедливо. Позвольте разъяснить все дело, как оно было доселе и как теперь идет. Будем слушать, холодно промолвила Манефа, сложив руки на коленях и склонив голову. Начал Василий Борисович. Когда воспрещено было нашим христианам при молитвенных храмах дозволенных попов содержать, тогда по малом времени всюду настало великое оскудение священства. Великая духовная нужда налегла повсеместно, и многие древле благочестивые христиане, не имея освящающих и будучи лишенных церковных тайн, в беспоповское суемудрие впадали. Иные ж сумленных попов принимали, беглых солдат, либо других шатунов каких. Великое оттого нестроение было. И не только в Москве, сколько по местам отдаленным, хоть бы ваше место, к примеру, взять. В Москве на Рогожском кладбище доживали свой век последние дозволенные попы. И оттого нам нужды такой еще не настояло, какая вас постигла. Тогда не о себе заботясь, а больше всего о вас, иногородных, болезнуя и сострадая словесным овцам, пастыря неимущим, первостатейные из нашего общества, Рахмановы, Соколовы, Свешниковы и многие иные, не чести ради или какого превозношения, но единственно христианского ради братолюбия и ради славы Церкви Христовой, подъяли на себя великий и опасный труд восстановить позябший от 200-летнего мрака корень освящения, сиречь архиепастырство учредить и Церковь Христову полным чином иерархию украсить. По благословению батюшки Ивана Матвеича и многих нарочито прибывших тогда в Москву отцов, Силуяна Иргизского, Симеона Лаврентьева монастыря Светки, Рафаила Покровского монастыря, Сергия и Ипполита Никольского монастыря из слобод стародубских, отцов Илии и Пафнутия Керженских, из общего совета присланных ото всех старообрядских обществ совещателей, единогласно приговорили и, конечно, уложили искать епископа, да проистечет от него навеки неиссякаемый источник освящения. В Питер дали знать о том, а там первостатейные лица нашего согласия стали тому делу весьма усердны. Громовы, Дрябины, Боровков и другие. Когда же милостью Божию тому делу начало было положено, и приисканы люди для искания архиерея в иных державах, то дело в великой тайне оставили, опасаясь могущих возникнуть препон, каковые впоследствии и оказались. И дело то происходило немалое время, и лишь только через 12 лет после Первого Рогожского собора в зарубежной Белой Кренице водворился митрополит всех древлеправославных христиан Кир Амвросий. От него же корень епископства произыде. Не то чтобы призвать вас и других христиан, по отдаленным местам живущих, к исканию архиерейства было невозможно. но паче таить обо всем надлежало. Да не разрушено было бы наше предприятие в самом начале. И теперь, по устроении священной иерархии, первостатейные наши лица всячески стараются и не щадят никаких иждивений на процветание за рубежом освященного чина. Труды подъемлют, мирских властей прещения на себя навлекают, многим скорбям и нуждам себя подвергают. Ничего ради иного, но единственно славы ради Божией, ради утверждения Святой Церкви и ради успокоения всех древлеправославных христиан, древлего благочестия, столь долгое время томимых гладом, не имея божественной трапезы и крови Христовой. «Кончил?» — спросила Манефа, когда Василий Борисович приостановился. «Что ж, матушка, разве не правду говорю?» — молвил он ей в ответ. «Правда неречиста, Василий Борисович. Много слов на нее не надо. А ты сколь наговорил?» — улыбнулась Манефа. «Что усердствовали московские, зато им честь и великая благодарность. А что властвовать задумали? Паче меры захотели выситься над нами? То им в стыд, в срам, в позор и поношенье. Гордыня обуяла их, Божиим делом стали кичиться и тщеславно в заслугу себе поставлять, что Господь их руками устроил. Нет, Василий Борисович, приедешь в Москву, скажи всем. Беден, мол, и немощен старый керженец, и дни его сочтены. Но и при тесном обстоянии своем мирским людям он по духовному делу не подчинится. Вспомнили бы словеса Григория Богослова. «По что творишь и себя пастырем, будучи овцою? По что делаешься главою, будучи ногою? Скажи им, что мы свято храним правила вселенских соборов и святых отец. А в 64-м правиле 6-го собора что сказано? Не подобает мирянину брать на себя учительское достоинство, но повиноватися преданному от Господа чину». А что есть преданный от Господа чин? Первее — чин освященный. Епископы, пресвитеры, диаконы. Засим чин иноческий, тоже освященный. Так, аль нет? Освященный ведь? Стало быть, не нас учить, не нами властительски повелевать московским мирским людям давлеет, а от нас поучаться, нам повиноваться. Сам ты тверд в Писании, лучше других знаешь. Правду, аль нет, говорю? И тебе бы, Василий Борисович, ни повеление мирян, пребывающим в иноческом чину, передавать, не грозить бы нам убогим их остудой, а их бы поучать от Божественного Писания, да покоряться освященным, и да повинуются святей Божией Церкви. «Матушка, да какие ж от наших московских бывали к вам повеления? Какое властительство? Помилуйте!» — оправдывался Василий Борисович. «Вам только предлагают церковного ради мира и христианского общения принять архиепископа, а власти никакой над вами иметь не желают. То дело духовных чинов. Примите архиепископа, его дело будет». «Сумнителен», — молвила Манефа. «И прежде я не раз говорила тебе, что насчет этого дела мы пока еще ни на что не решились. Колеблемся. По времени увидим, что за человек ваш хваленый Антоний. А не увидим, так услышим об его действиях. Чего доброго такой же еще будет, что Сафрон. Таких нам не надо». «Какой же ответ будет от вас? Что прикажете на Москве доложить?» — после долгого молчания спросил Василий Борисович. «А то и ответ. Желают де повременить. Да и сама к Петру Спиридонычу письмецо с тобой пошлю. Подробно опишу все наши обстоятельства и все наши сомнения. Когда думаешь отправляться?» «Да по мне, чем скорее, тем лучше», — ответил Василий Борисович. «В Шарпан не поедешь? Что мне там делать? Дело мое на Керженце кончено». Сухо, недовольным голосом ответил московский посланник. «Богородице помолился бы, чудные иконе ее поклонился бы. Поглядел бы на дивную нашу святыню», — молвила Манефа. «Опять же и матушка Августа очень назвала тебя. Старица почтенная, уважить бы ее надо. Собрание же будет большое. Еще бы потолковал с матерями. А, впрочем, как знаешь, свой ум в голове. Нечего мне больше толковать с матерями. Все было протолковано», — сказал Василий Борисович. «Все бы лучше съездить, а то, пожалуй, зачнут говорить. Со злом де на сердце поехал от нас», — сказала Манефа. «Мой бы совет съездить, а там мы бы и держать тебя больше не стали. А, впрочем, как знаешь, мне тебя не учить». «Не знаю, что сказать вам на это, матушка», — отвечал Василий Борисович. «Вот теперь хоть насчет бы Москвы. Как приеду туда? Как покажусь? Поедом заедят. Жизни не рад станешь. А ведь я человек подначальный», — молчала Манефа. «Разве уж к Потапу Максимычу в самом деле в приказчики идти?» — молвил Василий Борисович, думая кольнуть тем Манефу. «Твое дело», — сухо промолвила она, глядя в окошко. Опять замолчали. «Счастливо оставаться, матушка», — сказал, наконец, Василий Борисович. «Прости, матушка, благослови». И по чину сотворил уставные метания. «Бог простит, Бог благословит», — проговорила прощу Манефа. И Василий Борисович медленно вышел из кельи. Жалко стало Василию Борисычу, что на прощанье маленько поразладил он с матерью Манефой. Полюбил он умную, рассудливую старицу и во время жития в Комарове искренне к ней привязался. И вдруг на последних-то днях завелась ссора не ссора, а немалая остуда. Обошел он знакомую обитель по всем закоулкам. На окна больше посматривал, не увидит ли где ненаглядную Дуню Смолокурову. Не удастся ли хоть глазком на нее взглянуть? Но никого, кроме Марьи Головщицы, не встретил. Говорит ей Василий Борисович: «Домой сбираюсь, Марьюшка. Прощайте, не поминайте лихом. А не попеть ли нам на прощанье? Скликай девиц». «Что мало погостил? Аль соскучился?» — спросила Марьюшка. «Пора и честь знать, не век же гостить», — ответил Василий Борисович. «А я думала, что вам от нас и повороту не будет». Вскинув на него лукавыми глазками, с легкой усмешкой промолвила Марьюшка. «Почему ж так?» — спросил Василий Борисович. «Так уж я догадалась», — молвила Марьюшка. «Да с чего ж догадалась-то? С чего?» — приставал Василий Борисович. «Да уж так, у меня свои приметы есть», — улыбаясь, молвила Марьюшка. «Какие приметы?» Но сколько ни приставал Василий Борисович, ничего больше ему не сказала. «Ох, искушение! Не заметила ль и она чего в Улангере?» — подумал про себя Василий Борисович. «Поскорей надо Флёнушке про это сказать», — подумала Марья Головщица. «Ступайте в келарню, Василий Борисович. Давайте в самом деле споем что-нибудь. Может, статься в остатный разок?» — сказала Марьюшка. «Мигом скликну девиц». Василий Борисович в келарню пошел. Марьюшка к Флёнушке в горницу. Пластом лежала на постели Флёнушка. В лице ни кровинки. Губы посинели, глаза горят необычным блеском. Высокий лоб ровно бисером усеян мелкими каплями холодного пота. Недвижный, утомленный взор устремлен на икону, что стояла в угольной божнице. «Все ли слышал? Все ли мои речи выслушал ты, друг мой сердечный Иван-Царевич? Наговорила я и невесть чего. Только бы остуде быть в тебе, Только покинул бы ты меня горькую, забыл бы про меня бесталанную. А уж как бы я любила тебя, как бы жалела, берегла тебя. День бы деньской, и ночью во сне об одном о тебе бы я думала. Во всем бы угождала другу милому, другу моему советному. Нельзя, матушка, во гроб ее сложишь. Я же бедная, а он богач. Из его рук пришлось бы смотреть, его милостями жить. Да и что ему за жена, келейница? Стыдно бы ему было и в люди меня показать. Живи, мой сердечный, живи, живи с другой в счастье, в радости. Не загублю я жизни твоей. Вот бы ему в самом деле Дуня Смолокурова. Ох, милый ты, милый, сердечный ты мой. Матушка опять говорила про иночество. «Пропадай, моя жизнь!» Так думала сама с собой Флёнушка. Недвижно, почти бездыханно, лёжа на постели. Вдруг влетела в горницу Марья Головщица. «Что ты, Марьюшка?» Слабым голосом спросила её Флёнушка. «Я была к тебе». «Да что это с тобой? Аль не можется?» спрашивала Головщица. «И то не можется», ответила Флёнушка, тихо поднимаясь с постели. Голова что-то болит. «А я была с весточкой», прищурив глаза и слегка мотнув головой, молвила Марьюшка. «Что такое?» Встав с постели и сев у окна возле пялец, спросила Флёнушка. «Ехать собирается», сказала Марьюшка. «Кто?» «Василий Борисыч». Вскочила Флёнушка с места. Мигом исчезла бледность в лице ее. «Кто сказал?» — быстро спросила она. «Сам говорил», — молвила Марьюшка. «Певчую стаю в келарню сбирает. В останный раз хочет с нами пропеть. В келарню пошел, а я к тебе побежала. Сказать». «Врет!» — топнув ногой, вскрикнула Флёнушка и быстрыми шагами стала ходить взад и вперед по горнице. «Не уехать ему! Не пущу! Жива быть не хочу, а уж он не уедет. На Казанскую быть ему венчану, смерти верней». «Да как же ты остановишь его? Не подначальный он нам. Захочет уехать, уедет», — говорила Марьюшка. «Так ли, этак ли? А его не пущу. Придумаю. Ступай, Марьюшка, сбирай девиц. Пойте, да пойте как можно подольше, слышишь? До сумерек пойте. А я уж устрою. Во что бы ни стало, устрою!» Вышла из горницы Марьюшка, а Флёнушка по-прежнему взад да вперед по горнице быстро ходила. «Надо пораше здесь остаться», — так она придумала.